Скажите, употреблять имя Господне, что значит для вас на сегодняшний день? Это что-то великое и сильное. Вы знаете, что Писание говорит? Что имя Господа, что? Крепкая башня. Убегает от нее праведник и безопасен. Вы, наверное, испытали в вашей жизни. А некоторые не понимают этого. Покаялся. Бог переменил его жизнь. Он уже перестал пить. Но не хочет сказать, что стал верующим. Но пить не пьет. Ну почему ты не пьешь? Да ты знаешь, уже надоело, да жена там, да здоровье. О, и начинают нащадать. Не дадут покоя. Это не аргументы, это не защита. Но как только сказал баптист и пошел, все, кончен человек. Даже не приглашать все равно не будет. Может быть, даже не сказали имя Господа, не произнесли. Но мы именно сказали, что принадлежим Ему. И для многих людей, которые сталкивались с настоящими верующими людьми, если вы сказали, что вы христианин, вы покаялись, стали служить Богу, сразу отметаются все. Разве только кто не знает силы этого имени, то еще будут продолжать искушать. Но когда это напрасно делается, то наша благодать Божия не произвела настоящей работы в сердце. Христианин настоящий никогда не скажет. Там ты скажешь, а Бог его знает. Знаете, другие люди другого употребляют, а верующие Бога. Они вообще о Боге не думают, когда так говорят. Вы меня поняли? Там ни о каком Боге речь, в сторонных вещах. Или я еще другое. А врат такие, чуть ли не анекдоты. И аллилуйя, слава Богу, через 2 минуты. Думаешь, откуда у тебя то аллилуйя вырывается? Наверное, надо плакать, надо, пощади, помилуй, Господи. А у тебя аллилуйя после таких разговоров. Вы знаете, это напрасно. И до сегодняшнего дня, если мы живем так, если мы говорим так, если в нашей жизни это как обороты речи, может быть, об этом не думали никогда, но, знаете, это напрасно. Знаете, кто читал исследования исторические о древнем еврейском народе, то вы знаете, что когда они переписывали или читали и доходили до имени Иегова, имя их Бога, они произносить боялись это имя. А у нас сегодня очень часто, к сожалению, как у неверующих людей, какие-то прибаутки. Кажется, что-то несерьезно. Вроде бы можно было не говорить об этом, но вы знаете, здесь прямо написано, кто употребляет имя его напрасно. Я даже не говорю, когда ложно употребляют, когда клянусь Богом, что не было, и руку на Библию положу. Я уже об этом не говорю даже. Это уже гораздо более глубокое падение. Это гораздо более глубокое преступление. Я бы очень хотел, несмотря на то, что Господь очень близок к нам. Он нас любит, много прощает. Но знаете что? Но я не думаю, что Он хочет, чтобы мы с Ним были за панибрата. Такого не может быть. Это Отец, это Спаситель, это Бог, это Друг. Но в конце концов, это Бог. И мы не можем вот так просто и легко обращаться с этим именем. Книга притчи. Я немножко затронул эту мысль, опередил вот этот текст Писания, который я буду читать. 30 глава, 7-9 стихи. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру, суету и ложь удали от меня». Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня хлебом насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, а кто Господь? И чтобы обеднел, не стал красть и употребить имя Бога моего в суе. Это вот то, о чем я говорил чуть-чуть раньше, что клянуться именем Божиим, что ничего не было, а в самом деле после пророка сказывается, было. Оказывается, не все так было, как говорили, и прикрывались именем Господним. Из книги Иова читаю один текст, 9 глава, 25-35 стихи. «Дни мои быстрые гонца бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежной водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и вознушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам себе». Вы знаете, о чем здесь идет речь? Здесь есть одна истина, которую я обращу внимание. Он говорит, если же я виновен, то для чего я напрасно томлюсь? Здесь очень интересный текст и довольно глубокий, и в коротких словах. И я не изложу всю его сущность, но я обращаю внимание вот на что. Во-первых, если мы виновны, то мы не должны напрасно томиться. Иначе благодать Божия напрасно принята нами. Мы ее не слушаем, мы ей не верим. Она, знаете, что говорит? А если бы кто согрешил, то что надо делать? То мы имеем Иисуса Христа, праведника, который есть умилостивление за грехи наши. Мы часто думаем, вот это томление от греха, оно идет нам на пользу. Это почерное томление, это напрасное томление. Оно никакой работы не производит. Если мы сегодня живем благодати Божией, и мы ее слушаем, мы никогда напрасно не будем томиться. Мы ставим на колени и будем просить до тех пор Господа, покуда благодать Божия не откроет нам глаза и еще раз не откроет сердце наше для крови Христа, и Бог снимет это томление. Потому что если мы томимся и думаем, томление – это наказание за грехи, это не наказание, это мучение от самого греха. И очень часто мы томимся и напрасно. Почему? Потому что благодать Божию приняли напрасно. Мы ей не верим. Да, я понимаю. Даже если Господь помиловал и простил, нередко мы будем нести наказание. Но легче нести наказание, чем томление от греха. Когда Господь прощает и накладывает наказание, то помните, что написано? Он поражает... И его же руки что делают? И его же руки врачуют. А вот когда мы несем томление от греха, и мы не принимаем совету благодати Божией, то эти руки хотели бы врачевать, но они не могут. Разделение, сомнение, оно мешает нам это делать. А так Господь наказывает и дает силы, чтобы перенести, за что слава и благодарение Богу. Поэтому я хотел бы, чтобы в нашей жизни мы напрасно не томились. Потому что есть напрасное томление, никому не нужное. Я не раз слышал такое. Приезжают на прием, приемный день, какая-то проблема, особенно часто с духовным состоянием. Молимся, все нормально, говорит. А я, говорит, несколько лет томилась и мучилась. Я говорю, а зачем было мучиться? Когда можно было приехать, помолить, разжечь, и живи себе спокойно. Но было страшно посмотреть правде в глаза. Вы знаете, почему мы часто томимся? Мы, с одной стороны, чувствуем неустройство, вроде бы и хорошо с нами, с другой стороны, вроде бы плохо. И так страшно правде в глаза поглядеть. А вдруг это плохо? Вы поняли меня, что я говорю? Значит, я не раз говорю, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Когда ты уже узнал, что, ты тогда что-то будешь предпринимать делать. А когда ты в сомнении находишься, в томлении, что можно делать, когда ни сюда, ни туда, где-то посредине? Как я часто говорю, от земли оторвался, а небо не достал, и кто его знает, на земле ты или на небе, и сам не знаешь, и другие не знают, и помочь никто не может. Пусть Господь нас благословит, чтобы в этом смысле слова мы действительно благодать Божию использовали, которая дает нам право на освобождение, право на освящение, право на молитву и право приходить к Господу такими, какие мы есть. Хотя Он не хочет, чтобы мы ему лгали Господу. Вот такой, какой ты есть, приди, но говори то, что есть на самом деле. Не надо прикрываться, не надо оправдываться. Не перед кем. Потому что Иов здесь говорит, передо мной не оправдаться никто из живущих, или перед ним. Если я даже скажу, что мне все чисто, то ты, говорит, найдешь. И правда, если Бог захочет найти что-то, в любом из нас найдет. Но все дело в том, что он этим не занимается, ему не надо искать. Он и так знает. А цель его не просто найти, а помочь освободиться. Вот его цель. Он не ищет где зацепиться за что-то. У него проблем нет зацепиться за нас. В течение 50 минут мы, наверное, надо столько наделаем, что хватило бы всю жизнь расхлебываться. Поэтому Священное Писание говорит, что мы действительно не напрасно приняли благодать Божию. Читаю еще один текст Писания. Он опять будет говорить об этих вещах напрасных, но будет подтверждать то, что я раньше говорил. Псалом 24, 3 и 5 стихи. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто». Это люди, которые приняли благодать. Следующее. «Кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно». Вот кто это делает, для него благодать Божия принята напрасно. Может быть, только в этом пункте жизни, может быть, только вот здесь, в этом месте сердца, но до сегодняшнего дня благодать Божия ни разу не направила клясться и божиться ложно, правда? Ни разу никого не направила руки запачкать. Ни разу никого не направило оклеветать кого-то. А если ты это сделал, значит, благодать Божия напрасно принята. Ты ее просто не слушаешь, не обращаешь внимания. А тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Псалом 38, 6, 8 стихи. «А вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает, и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на тебя». Суета, вот это напрасное, я очень коротенько говорю. Только потому, что мы не дали в этой сфере нашей жизни действовать благодати Божией. Напрасно принят. Она подсказывает. Она осуждает. Она напоминает о чем-то. Зачем тебе это надо? Нет, человек никак не может. Я хотел привести пример, но не буду. Именно на эту тему. Иногда, значит, настолько глупо все выглядит. Даже для такого человека неразумного, как я, не хозяйственника. И то надо думать, ну зачем, для чего? Но не буду пройти этот пример. Читаю еще один текст Писания. Я сейчас буду конкретизирую то, раньше я говорил общим понятием грех. Это общее понятие. Говорил труд, лень, а сейчас просто подробно, не полный грех, общее понятие, а конкретно, что делает благодать тщетной. Книга притчи, 23 глава, 6-8 стихи. «Не укушай пищу у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. И ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно». Две стороны. Одна сторона – завистливый человек. И, может быть, неверующий человек. И, может быть, верующий. И может быть любой человек, любого пола. Вторая сторона – человек, который имеет благодать и видит это, и хочет дать ему эту благодать. Писание говорит, что зависть не дашь человеку завистливому принять благодать. Ты свои слова, благодать, добрые слова, ты потратишь напрасно. Я бы очень хотел, чтобы Господь вот это слово вложил в наше сердце. Вы помните эту притчу о том, как один хозяин нанимал работников в виноградник в разное время дня. Вы помните? Одного призвал утром, другого в обед, третьего вечером, и еще одного там вообще в короткое время. И когда стали рассчитываться, смотрите, вот, благодать делает, зависть делает человека тщетным. Я на эту тему говорю. Он почему начал не с первых, он там договорился конкретно. Вы помните, по динарию на день. И первому, и второму, и третьему, и последнему. И почему-то начал расчет с последнего. И вот он дает ему динарий. Ну, вопросов нет пока что. Это первый. Потом дает второму, этот, когда поглядели остальные. Что он этому, который уже сзади начинает, дает то же самое, начали возмущаться. Говорят, как это так? Этот работал один час, и ты ему дал динарий, а мы целый день работали, и тоже динарий. Вы знаете, что хозяин сказал? Но я себе сломал первое, чтобы было понятнее. Он первых сказал, вы за сколько со мной договорились? За динарий? За динарий. Я вам что, не даю динарий ваш? Я вам даю динарий. Но вы хотите командовать мною, сколько мне кому платить? Как будто это ваши деньги. Говорит, это мои деньги. То, что мы договорились, я вам отдал. Но я даю, сколько хочу и кому хочу. Пожалуйста, не считайте деньги в моем кармане. И он сказал дальше. Или глаз твой завистлив от того, что я добрый. Он оказывается, в чем дело. Вы знаете, благодать не смотрит на труд. Она не смотрит, она просто дает. Вот даром. Но спас Бог или Христос апостола Павла и спас меня. Той же самой кровью на Голгофском кресте. Но я себя рядом с Павлом не поставлю. Но Павел, наверное, никогда не возмущался там на небе, зачем ты его там спас такого. Но я только, я фарисей, я учился, а он там где-то технику кончил, даже не думал Богу служить, а ты его взял, спас. Ему в голову такое не приходило. Знаете, что благодать, она настолько обильна, она рада, когда человек имеет, когда человек благословение имеет, а зависти нет. И стали возмущаться. Зависть делает благодать тщетною. Если сегодня в тебе или во мне имеется эта зависть, значит, в сфере вот это именно, в сфере вот этих чувств, в сфере отношения к другим, благодать Божия тщетно принята. Я повторяю, что если я сегодня сказал тщетно принято, я не ставлю крест ни на ком. Это можно поменять. Можно изменить мышление. Можно по-другому посмотреть на вещи. Но если это будет так и продолжаться, значит, можете быть уверены, к концу дней окажется, что благодать Божья была напрасно принята и погиб. Это довольно серьезные вещи. Сегодня в этом направлении очень много проблем и трудностей. Но я буду читать дальше. Книга Исаии, 30 глава, 1-8 стихи. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тень Египта бесчестием, потому что князья его уже в Цоане, и послы его дошли до Ханеса, все не будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них, не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам, тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетение и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи, они несут на хребтах ослов богатство свое, и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потом я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и напиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда и навеки. Здесь речь идет, когда речь идет напрасно. Не совсем о благодати, которая придет напрасно, но вот само вот то надежда, когда люди не обращаются к благодати, когда они делают советы, совещание, но без Господа. А это означает одно, что в этот момент благодать Божия ими принята напрасно. Вы знаете почему? Дьявол сумел увести взгляд от благодати Божией, от милости Божией и переложить на людей, которые что-то могут. И Писание говорит, что это будет напрасно. Эти люди не помогут. По той простой причине, что люди пренебрегли благодатью Божией и Его советами. Книга Иеремии. Читаю один из них. Немножко пропускаю, потому что это будет очень долго. Книга Иеремии, 4 глава, 30-31 стихи. «А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. О, горе мне, душа моя изнывает перед убийцами». Здесь речь идет о том, что человек плотскими силами хочет возвысить себя, завоевать определенное место, определенный авторитет. Но Писание говорит, настоящая высота, настоящая красота, она скрывается в принятой благодати Божией. Но не в той наружности, которой мы иногда хотим что-то приобрести. Писание говорит на эту тему конкретно и ясно и определенно. Это не тот путь, это не та надежда. Это то, что сегодня даст сильную трещину. Это будут серьезные провалы в жизни. Но там, где совершает работу благодать Божия, она делает человека высоким духовным существом, великим и так далее, и так далее, и так далее. Но не то плотское, что мы сегодня делаем. Перед Господом это стыд. Это обман, по сути дела. Это то, что впоследствии очень аукнется плохо, горько и очень сильно. Напоминаю еще некоторые тексты Писания. Пропускаю много. Книга Иеремии. 6 глава, 27-30 стихи. «Башнею поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы знал и следил пути. Все они, упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились, отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Вы знаете, в чем сущность этого текста Писания? Я напомню то, что говорил однажды. Когда Бог призвал нас, и когда Он омыл нас своей крови, то Бог простил нам все наши дела, которые мы делали. Куда бы мы ни ходили, к кому бы мы ни обращались, что бы мы ни сотворили. Но те последствия, характер, который мы заимели в мире, он часто остается у нас, и мы его терпим очень долго. И Бог начинает освящать нас. И как Он нас освящает? Он освящает через Слово Божие, указывая, где непорядок у нас. Подводит к крови Христа, которая является нашей защитой. И по нашей молитве, пост и молитва, удаляет все те корни. Но это происходит иногда довольно тяжело и трудно для человека. Это огонь. Это испытания различного рода, это трудности, которые очень тяжело переносятся. Но благодать Божья учит человека, терпению, учит благодарить Бога за то, что Он взял наш грязный сосуд, чистит его, и что платит нам за это, и обещает: дам вам жизнь вечную. Представьте такую ситуацию. Он нашу нечистоту чистит, имеет с нами дело с таким, каким мы есть, и говорит: я тебе еще награду дам за это. Если ты устоишь, будешь иметь жизнь вечную. Скажите, понимая все это, надо роптать или благодарить Бога? Надо уходить с этого трудного места или стоять, покуда Бог не переплавит? Ну, наверное, надо стоять, правда? Если Бог это делает, вы поймите правильно, вполне возможно, что сегодня кто-то переживает особые трудности, особый огонь, особые переживания. Но пойми, дорогой брат и сестра, у Бога это единственный выход, чтобы приготовить себя к вечности. У Него другого нет. Если был хотя бы один вариант запасной, чуть-чуть полегче, чем ты сегодня переживаешь, Он его употребил бы точно, и ты не нес бы то, что сегодня несешь. Но у Него это единственный вариант. Для любого из нас, для меня, для вас, брат это или сестра, это единственный вариант для тебя, чтобы очистить. Но некоторые люди, они начинают возмущаться и уходят. Смотрите, они отступники. Они отступили с того пути, которым Бог его вел. А вы знаете, Бог не только ведет по этим аллеям благоухающим. Он ведет и через огонь, правда? Он ведет через воду. Он ведет через испытания. Он ведет через трудности. Он ведет через переживания. Это его путь. Но когда люди начинают возмущаться и уходить, то вы знаете, что получается? Говорит, все они упорные отступники. Смотрите, какую Господь температуру создавал, чтобы переплавить. Раздувальный мех обгорел, свинец истил от огня. А результат какой? Плавильщик плавил напрасно, ибо злые не делились. Отверженным серебром назовет их Господь. Почему не отделились? Не поддались работе, не захотели поддаться, проигнорировали действующую благодать Божию. Я помню один случай такой, который был связан с одной из сестер верующих. Она, значит, имела определенные склонности нехорошие, определенные проблемы. И эти проблемы были настолько сильными, характера проблемы, отношения к Богу, что Бог просто не мог так просто проигнорировать. И вообще Бог хочет очистить, осветить. И она пережила очень тяжелые периоды жизни. Настолько тяжелые. В реанимации было, и без сознания долго было. И вообще, это было еще такое ужасное. И потом, когда я стал наблюдать за ней впоследствии, смотрю, ничего не поменялось. И Господь говорит, работа была произведена напрасно, она не поменялась. И не поменялась почему? Потому что очень любила то, от чего Господь хотел оторвать. Не приняла ни откровений, не приняла ни советов, ничего. Опять пошла старой дорогой. Вы знаете, оказывается, и такое бывает. И это не говорит о бессилии Божьем. Это говорит о том, что все-таки и от нас это зависит. Вы знаете, вы, наверное, в такой ситуации были неоднократно, когда вы приходили к очень больным людям посетить их, чтобы их поддержать, а в самом деле оказывалось, не вы их поддержали, а они вас. Бывало такое, правда? Может, с кем-то не бывало, с кем-то бывало, но бывает такое. И я такие свидетельства слышал, потому что это люди, несмотря на сложность их обстановки, несмотря на болезни, они благодарят Бога и понимают, что Бог напрасно это ничего не делает. Если он допустил, значит, надо. По-другому нельзя было. Это единственный вариант, чтобы так вот поступить с человеком и так вести его. Читаю еще один из текстов Писания, книга пророка Иеремии, 46 глава. 7 стиха читаю. кто-то поднимается, как река, и как потоки волнуются воды его. Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды, и говорит: поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его. Садитесь на кони и мчитесь к лестнице, и высыпайте сильные эфиопляне, и ливияне, вооруженные щитом, и лидяне, держащие луки и натягивающие их. Ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отомщения, чтобы отомстить врагам его. И мир будет пожирать, и насытится, и упьется кровью их. Ибо эту Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрате. Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта. Напрасно ты будешь умножать врачевства. Нет для тебя исцеления. Услышали народы о пострамлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильно споткнулся с сильным, и оба вместе пали. И еще один текст читаю. Не толкую еще, после на их два я приведу одно резюме, так сказать, один вывод. 51 глава книги Иеремии, 55-58 стихи. Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды. Раздастся шумный голос их. Ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель. И взяты будут ротоборцы его, сокрушены будут луки его. Ибо Господь, Бог воздаяния, воздаст воздаяние. И напоют до пьяна князей его и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудется, говорит царь, Господь Саваоф имя его. А так, говорит Господь Саваоф, толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота их будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Вот эти все народы, они отличались гордостью. И через свою гордость они очень многого достигали. Но Писание говорит так. Я третий текст не читаю. А царь ассирийский. Вы помните, он говорил, что я, говорит, как исполин. Пошел, забрал все народы. И рука моя забрала, говорит, все государства. Как, говорит, кто-то человек, говорит, яйца птенцов. И никто не писнул. Никто, говорит, языком не пошевелил. И так далее. И Господь отвечал и говорил: разве, говорит, может гордиться пила против того, кто двигает ею? Разве поднимается секира на того, кто не дерево? И он говорит так: вот когда я кончу свое дело, то я посмотрю на успех гордого и надменного царя ассирийского. Я разожгу среди тучных его пламя, и они сожгут все вокруг, что они строили, и так далее, и так далее, и так далее. Братья, мудрые сестры, чем я хочу кончить эти два текста? Если сегодня человек чего-то достигает, и достигает из гордости, если в нем говорит гордость, то в этом месте его характера благодать Божия была тщетно принята. Благодать Божия никогда не даст права гордиться. Она никогда не поведет на тот успех, который впоследствии будет горем для человека. Читаю еще один текст Писания. Якова 4:6. Но чем большую дает благодать? Почему и сказано: Бог гордым что делает? Противится. А кому дает благодать? А смиренным дает благодать. Да, гордость тоже может достигнуть успеха. Да, но это не благодать. Это то, что впоследствии, я еще раз говорю, обернется трагедией в жизни. Это будет падение глубокое. Поэтому я очень хотел бы, чтобы во всех случаях нашей жизни, когда нам приходится какую-то оценку делать, когда нам приходится иметь дело с людьми, которые, может быть, меньше нас понимают чего-то, может быть, меньше нас что-то знают и умеют, и при всем этом никогда не должна изобиловать в нашем сердце гордость. Если есть гордость, значит, нет места для благодати. И при том, Бог гордым что делает? Он не просто игнорирует. Он не просто не обращает на них внимания. Он гордым что делает? Противится. А это уже страшно. Пусть Господь нам поможет, чтобы благодать Божия не было тщетно принято нами. Стараюсь как-то уложиться, но опаздываю, и, наверное, все-таки не уложусь даже наполовину того, что хотел сказать. Но все-таки самое основное я еще буду читать. Книга пророка Малахии, 1 глава, 6-10 стихи. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Савов, вам, священники, бесславище имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. И говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою? И благословно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф? Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвенник моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Наверное, насчитали, сколько раз здесь написано: нет благоволения, неблагоугодно, неприятно, не нужно. И даже лучше, чтобы вы закрыли двери и огня не держали на жертвеннике. И знаете за что? Благодать Божия всегда учит чтить Господа, благоговеть перед Ним. Начиная вот эта учеба с дома своего, начиная с отца и матери. И недаром здесь Господь сказал: сын чтит отца, раб господина своего. И дальше Господь говорит о себе: если я отец, то где почтение ко мне? Если я Бог, то где благоговение передо мною? Дорогие мои братья и сестры, у которых есть отцы и матери, может быть, вы сегодня братья 10-летнего возраста или 14-летнего, может быть, 30-летнего, может, 50-летнего, но благодать Божья учит чтить своих родителей. Какие бы они ни были, они иногда бывают очень тяжелые, с тяжелым характером. Но тем не менее, если сын не чтит отца, если сын или дочь не чтит матери, то благодать Божия напрасно и тщетно принята. Благодать так не учит. И никто не оправдается ни характером ваших матерей тяжелых, ни их старостью, ни их безответственностью даже к вам. Вы поняли меня, что я говорю? Мы хоть ходили на небо, лазили, теперь мы спустились на землю, чтобы увидеть здесь земных наших отношений. Но Священное Писание говорит: вот поведение и вот отношение. Сын чтит отца. А если не так, говорит, то напрасно. Нет моего благоволения к вам. И жертвы напрасные. Я уже не говорю про... Здесь много написано чего. Я просто само направление даю. Само отношение, которое должно быть. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы благодать Божия не была тщетно принята нами. Исход, 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Помню, когда-то однажды этого брата, хороший брат, он сегодня уже пастором, может, кто-то догадается, о ком я буду говорить, когда он там немножко с мамой повздорил, а уже Бог его крестил Духом Святым, она не крещенная, но он понял, что он духовный, она не духовная. И когда вот эти отношения с матерью были на должном уровне, то ему читают: «Почитай отца твоего и мать твою, будет долголетен на земле». А он говорит: «А я долго на земле жить не хочу, что на ней делать? Вот как непросто почитать отца и мать твою. А я, говорю, долго жить не собираю, зачем это мне надо?» Ну, сегодня он так уже не говорит, сегодня он так не делает. Но было такое время. И это вопрос очень серьезный. Это то вечный конфликт между отцами и матерями, между детьми и сказать и родителям будет точнее. И именно Господь, когда приходил на землю, вы помните определение, для чего Он придет? Ильян Креститель, чтобы возвратить сердца отцов детям и сердца детей отцам их, и предоставить Господу народ приготовленный. Вот там, где есть отношения нормальных, почтения к родителям, это неприготовленный народ. Это народ, который благодати не пользуется и игнорирует ее. Это благодать Божия, принятая напрасно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы вот это поняли все. Читаю еще один из текстов Писания, из Якова, еще 10 минут, я, наверное, сегодня еще 5 минут буду говорить, и все. Придется кончать еще следующий раз, потому что еще довольно много. Что пользы, братья мои? Это 2 глава, 14-22. Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Что пользы, братья мои? Что напрасно. Это же без пользы. А может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел моих. Оказывается, вера показывается делами. То есть дела говорят о том, что ты настоящий верующий, живой верой. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Вера и дела. Живая вера, спасительная вера имеет дела. А почему этих дел нету? Я повторяю старую мысль, которую сказал, потому что это, наверное, самый большой порог в жизни христиан. Книга притчей, 13 глава, 4 стих. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Ленивые тоже желают. И желают, и строят планы, и фантазируют, но они не делают. И душа говорит, ленивых желает, но тщетно, а душа прилежных что? Насытится. Дорогие мои братья и сестры, я еще раз повторяю и буду кончать на сегодняшний день, что труд во имя Господа – это одно из средств удовлетворения. Вы помните, один человек, который имел друга, у него хлеба не было, когда друг к нему пришел где-то очень поздно. Вы помните эту притчу? И он пошел к другу просить хлеба. А говорит, друг пришел с дороги, и мне нечего ему предложить. И он такой интересный, он просил не один хлеб, он аж три просил. Сказал, дай мне взаймы, ну не один, а три хлеба дай. Вы помните, когда Саула встречали для помазания на царство, там не шли два хлеба, им должны были вручить, правда? Я не буду говорить про два хлеба, у меня сегодня определенная тема. Третий хлеб, который нас насыщает, без которого мы не будем иметь радости, это труд во имя Господа. Приходят ученики, пошли купить хлеба. Приходят, Иисус Христос разговаривает с женщиной. Удивили, женщина разговаривает. Помните, там у колодца Якова? Говорят, рави, иди ешь. Он говорит, а у меня есть пища. Они говорят, слушай, а кто ему принес пищу? А он ответил, что говорит, пища моя или хлеб мой, ешь что еще? Творить волю пославшего меня Отца. И вот душа ленивого, она что-то получила, благодать, по сути дела, хлеб. Это и слово жизни, это и вода. Но она напрасно томится. Она желает, а работы нет труда, а третьего хлеба нет для полноты. Мы никогда не будем иметь удовлетворения, никогда не будем иметь полной радости, если мы не станем трудиться во имя Господа. Потому что душа ленивого желает, но тщетно. А душа прилежная. Что такое прилежная? Это работающий не лишь бы как, а работа со всякой ответственностью. Она что с ней будет? Она насытится. Поэтому сегодня я уже буду кончать, пусть Господь нас благословит. На следующий раз я, наверное, покороче что-то самое главное выберу. Но пусть Господь поможет нам принять во внимание сегодняшнюю тему, чтобы благодать Божия не была тщетно принята нами. Да благословит нас Господь. Аминь.